Глава 17. Дейзи. «Лина, я просил тебя не скупать все товары в продуктовом и в детском отделах. Просил?» — орёт муж, сверкая янтарными глазами. «Ты что, тупая или наглая?» Неровно вздохнув, приподняла голову, чтобы мой подбородок показал мужчине, что я гордая, стойкая женщина, уважающая себя. А главное, не боюсь его. Хотя, кого я обманываю? Мы оба прекрасно знаем, что я нахожусь в постоянном смертельном страхе от Дарка и его дружков. Наглые, безумные, беспринципные охотники за чужими деньгами. Набравшись храбрости, я заговорила. «Прости, но ничего не могу с собой поделать. Наш сын хотел паровозик и Феррари. Мы не смогли выбрать. А затем в продуктовом я жутко захотела клубники. А когда шла к кассе, увидела ежевику, и желудок предательски заурчал. Прости. Господи, как же я ненавижу этого изверга. Он считает каждую крону, потраченную на нас с сыном. Более того, записывает в электронный журнал все расходы. Дарк, глажу рукой мужчину по рыжей щетине. Клянусь, мы больше не будем транжирить твои деньги. Конечно, я могла снова завести звонкую трель по поводу работы, но муж наотрез отказался выпускать меня из дома. Он следил за нами 24/7, а когда отлучался по ночам на мерзкую охоту за чужими деньгами, оставлял нас на попечение своей корыстной матушки. «Мам!» — сыночек заплакал. Он всегда плакал, когда Дарк орал. Я резко присела, подняла сына на руки, прижала к себе. «О, Боже!» Резкая боль пронзила низ живота. Опустив сына на пол, согнулась пополам. И тут почувствовала, как липкая струя ползет по внутреннему бедру. «Дарк, пожалуйста, отвези меня в госпиталь. Мне очень плохо», — взмолилась я. «Лина!» — выдохнул ядовитый мужчина. «Я за прошлый раз отвалил тучу бабла, и ты снова меня подставляешь!» Прошлый раз случился ровно 2 месяца назад. Меня сбила машина. Я потеряла память. Когда очнулась, мужу пришлось со мной повозиться. «Папа!» Маркус прикоснулся к руке отца. «Папа!» «Ладно», — сжалился Дарк. «Но ты, Лина, за все мне заплатишь». Дарк схватил за руку Маркуса и потащил нашего малыша на выход. «Мама!» — протянул сын и кинул на меня встревоженный голубой взгляд. «Воробушек мой, иди с папой, и я вас догоню». «Развела тут воробейник», процедил муж и потопал вперед. Господи, зачем я вышла замуж за этого урода? Кто мне тогда свернул мозг? Что меня заставило? Эх, если бы я могла вспомнить. Но после черепно-мозговой травмы моя память отказывала мне. Едва я смогла разогнуться и сделать шаг, как боль внутри меня усилилась. «За что?» «Что?» — шепчу я, упираясь рукой в живот. Медленно плетусь к выходу. Всю дорогу до больницы машину трясет на неровностях дорожного полотна, а я понимаю, что со мной происходит что-то страшное. Больно. Очень больно. А еще страшно. Почему из меня льется кровь? Я больна? Это последствия страшной аварии, о которой я ничего не помню. Прикрываю глаза, проваливаюсь в странную дремоту. А затем мои ноги провалились под лед. Опускаю глаза, прихожу в ужас. Я просто лечу стрелой вниз по ледяному тоннелю. Ощутив под ногами твердую поверхность, открываю глаза. Стою абсолютно в белом помещении. Белые потолки, стены, кровать. Сорочка на девушке, лежащей на кровати. Широкая мужская спина загораживает от меня ее лицо, поэтому делаю шаг в сторону, чтобы рассмотреть получше. «Какой кошмар! Твою ж мать! Как страшно!» У молодой женщины одна половина лица человеческая, а вторая — звериная хищная морда, похожая на медвежью. От страха забываю о боли, кидаю одичалый взгляд на мужчину в белом защитном костюме. Он гладит спящую по карамельным волосам, приговаривает. «Дейзи, ничего страшного не произошло. Подумаешь, не смогла обернуться. Когда попадешь в свою среду обитания, то климат и обстоятельства заставят твои новые клетки делиться активнее. Переродишься, никуда не денешься. Моя хорошая, слишком много мы в тебя сил и денег вложили. Осечки быть не может. Твоего друга Кристиана уже наказали из-за тебя. Отправили на переработку к зверю. Так что, детка, в твоих интересах извернуться и вовремя вывернуться шкурой наружу, когда придет время». Женщина, лежащая неподвижно на кровати, впервые шелохнулась и промычала надрывно. «Кто здесь?» «Дейзи, здесь только мы с тобой», — успокоил ее мужчина. Я сделала шаг назад и снова начала проваливаться в дыру сознания. «Мама! Мамочка!» Сынок трясет меня за колено. Приоткрыв глаза, увидела, что сижу в больничном кресле. Меня окружают медики. От ресепшн доносится злобный голос Дарка, спорящий о страховке и стоимости палаты в сутки. Маркус прижимается ко мне, но свекровь пытается отодрать мальчишку от меня. Как бы там ни было, но Ран любит пацана, в отличие от ее мракобеса сына. «Маркус», — шепчу пересохшими губами, — «ты поедешь домой с бабушкой, а я к вам вернусь завтра». Глажу сына по ручке, шепчу: «Мой хороший, будь послушный». Близкие уходят, а меня везут в смотровую. Переодеваюсь в одноразовую сорочку, выхожу из маленькой комнатки и попадаю в помещение с смотровым гинекологическим креслом. В ужасе смотрю, не понимая, почему так боюсь его. Док расспрашивает о половой жизни с мужем, а мне жутко стыдно признаться, что ее нет. У мужа какие-то проблемы по мужской части, он отказывается от близости со мной. Я не помню, но, наверное, у нас когда-то в прошлой жизни был секс. Иначе как бы родился Маркус? Голова идет кругом. Ноги мерзнут, пока я топчусь на месте. Занимаю неудобное положение в кресле. Док щупает меня очень осторожно, внимательно смотрит мне в глаза и тихо говорит: «48 недель, матка в тонусе, но уверен, на все 100 мы сохраним вашего ребеночка». Не понимаю, радоваться мне или плакать. У меня будет малыш или малышка. Я счастлива. Но сердце разрывает пополам, едва представлю реакцию Дарка. Приказной голос доктора выводит из ступора. Полежите на сохранении пару недель, и весь этот кошмар забудется. Энн, док обратился к медсестре. Возьми у Лины кровь на анализы. Проводи ее в палату. Сообщи мужу. Я не заметила, как быстро девушка нарисовалась возле моей руки. Перетянула жгутом предплечье и поднесла иглу к вене. Энн тыкала и тыкала иглу, но ничего не выходило. Игла не могла проколоть кожу. Девушка нервно выдохнула. «Наверное, брак. Сейчас возьму другую». Но с другой иглой произошло то же самое. От бесконечных попыток кончик иглы сломался и отлетел в сторону. «Вам не больно?» Девушка в ужасе смотрела на вену, пульсирующую под толстым слоем кожи. «Вы необычная», — промямлила девушка. «Похоже на то», — шепчу я. «Или иглы у вас бракованные».